Молодой человек, вместо того, чтобы восхищаться, продумали бы план спасения. Ты так до распределения не доживешь. С одной стороны, Игнат прав. Надо готовиться к бою. С другой, это же тренировка. Не стал бы Вожеватов подставлять меня под убийство. Ладно, господин директор, раз настаиваешь, покажу, на что способен. Я огляделся в поисках оружия. На столе вилки с ножами. Хоть что-то. Я схватил пару ножей и решил атаковать первым. Эффектно увернусь пару раз. Представление закончится. Игнат усмирит тигра и займемся, наконец, поиском убийц. «Модест!» — крикнул Вожеватов сверху. «Мечи в резном шкафу. Круто. Спасибо. А где шкаф?» «Вон там», — он показал пальцем в дальний угол, находящийся за спиной тигра. «Значит, так, аккуратно подхожу, пока животное спокойно. При первой нервозности активирую прыжок до шкафа и хватаю меч. Потом лупану инфразвуком и если сразу не завалю насмерть, то добью мечом». Но не успел я сделать и шага, как в тигра вселился бес. Он зарычал, одним прыжком допрыгнул до меня и стал молотить лапами, как это обычно происходит во время внезапной бесоты любого кота. От первого удара увернулся кувырком, от второго меня спас стол, превратившийся исполинским когтем в щепки, а на третий пришлось активировать прыжок на другой конец бункера. Адреналин рубанул по венам, тренировочность ушла, я мобилизовался. Кажется, это серьезно. Пока тигр рычал позади меня, я кинулся к шкафу и схватил подходящий меч. Ух, какой хороший баланс. Ну давай, полосатый, нападай. Проверим, у кого усы крепче. Животное опять одним прыжком оказалось рядом со мной. Я не стал ждать приземления и запустил мечом в глаз тигру. Попал. Животное заревело и стало молотить лапами во все стороны. Я не успел активировать прыжок и получил когтем по плечу. Ключица хрустнула. Левая рука повисла вдоль тела. Из-за критического положения активировалось замедление времени. Десятую часть я потратил на холодную злость от действий Вожеватого. Совсем спятил старик, так подставляя курсантов. Ну и сам разгребай с Ольговичами. Схоронюсь где-нибудь до совершеннолетия, разбогатею и наворожу толпу тигров, чтобы промассировали твою седую простату. После того, как злость прошла и я взял себя в руки, ха, в сломанную руку. Я выпустил в тигра инфрашок, звуковая волна еще не достигла ушей животного, как я бежал к шкафу за мечом, собираясь заколоть противника. Однако я впервые промахнулся. Повернувшись с мечом к тигру, я увидел, как мохнатая лапа рассекла воздух и переломила мне правую руку. Я упал и увидел, как из предплечья торчит кость, открытый перелом. Кажись, все, надо мной возвышался тигр. Диван, с которого Игнат наблюдал за поединком, был пуст. Может, есть куда спрятаться, ноги целы, вдруг получится. Не успел я оглядеться, как могучие руки подняли меня с пола, и я моментально оказался на другом конце бункера рядом с порталом. Блинк, Вожеватов блинкер, мы шагнули в портал. Ты не проверил противника, не пересмотрел слабые места животного, учитывая непропорциональный рост и смещение болевых точек, отчитывал меня Вожеватов. Никак не использовал подручные средства, мебель, выбоины в полу, выступы на стенах. Промахнулся звуковым нокаутом. С задержкой использовал известные тебе магические навыки и совсем не искал новые. Я видел Модеста против Букреева. Глаз у меня наметанный. Это был собранный боец, изучающий противника. Боец, из которого получится лучший воин империи. А в бункере Ермолов превратился в туриста, привыкшего, что ему насаживают рыбу на крючок. Я лежал на земле. Мы находились на улице, рядом с тем же углом хозяйственной постройки. Недалеко о чем-то весело галдели курсанты. Не волнуйся, нас не слышно и не видно. Пока портал горит, он скрывает своих посетителей. Осталось 10 секунд. Я подумал, что Вожеватов имел в виду, что через 10 секунд портал исчезнет и нас заметит. Увидит переломанного курсанта и грозного директора над ним. Но неожиданно почувствовал прилив сил. Полностью здоров. Я вскочил на ноги. Круто, да, улыбнулся Вожеватов. Все несмертельные раны заживают через минуту после того, как человек покинет бункер. Кстати, магические умения тоже перезаряжаются. Я почувствовал, что звуковой нокаут ко мне вернулся, отката нет, хотя после применения прошло минут 5. Потому что бункер вне нашего измерения, продолжил Игнат, очень удобно для тренировок. Говорю же, умели Ольговичи ворожить. Я посмотрел на директора и чеканя слова произнес, еще. Один, раз, возвращаемся, вот это по-нашему, теперь передо мной воин, а не турист. Он схватил меня за руку, и мы шагнули обратно в портал. Я смотрел на тушу убитого тигра. Моя правая щека была разодрана и свисала клочком, оголяя зубы. Игнат кивнул, давая понять, что, выйдя из портала, все заживет. Вообще, директор был крайне доволен. Во второй раз мне снова пришлось покинуть бункер, правда, уже на своих ногах и только для того, чтобы перезарядить умение и начать сначала. Игнат в третий раз кинул красный шарик, и я вступил в третий бой, на этот раз завалив таки тигра переростка. Откат ослепления уменьшил до 40 минут, а мощность звукового нокаута увеличил в 1,5 раза. Такого быстрого роста умений я еще не встречал, радовался Игнат. А главное, сенсорика проявила себя в запахе. Сомневаюсь, что запах лимона испугает каких-либо бандитов. Жидкости-то не было, даже не ослепить. Ничего, Модест, сейчас лимон, смутивший на мгновение тигра, а через десяток лет научишься пахнуть, как противник. Представляешь, сколько собак обманешь. Как считаете, сколько умений я смогу развить до высокого уровня? Вожеватов задумался. Я бы поставил жизнь, что 3, но надеюсь на 4. До 5 не дотяну, улыбнулся я. Уф, Модест, скривился Игнат. Ты бы не улыбался с такой щекой. Ладно, пошли, на сегодня хватит. В кабинете расскажу, что тебя ждет сегодня. Бодрый, здоровый и со всеми активными умениями стоял я среди первокурсников на торжественном вечере распределения. Меня зовут Ирина Яновна Шклярская, но обращаться ко мне по имени-отчеству имеют права только коллеги. Для курсантов я мадам Шклярская, или интендант Шклярская. На учительском балконе у микрофонов стояла строгая женщина с ожогом в пол лица. Мы находились в главном спортзале интерната. Он был в 2 раза больше того, где произошел мой первый поединок. Никаких ворот, баскетбольных колец и волейбольной сетки. Груши, маты, 2 ринга, места для дуэли и тренажеры. Интернат делал упор на магическо-силовую подготовку выпускников, поэтому на территории находилось несколько спортзалов, 2-3 полосы препятствий. А для масштабных занятий за интернатом также числился загородный стрелковый полигон. По давней традиции перед распределением на факультеты состоится ежегодный смотр выпускников, чтобы те из вас, кто случайно попал в число курсантов, до принятия клятвы мог спокойно покинуть стены нашего интерната. Какой дурак откажется от лучшего интерната страны? Услышал я тихий голос паренька, стоящего недалеко от меня. Мадам Шклярская вскинула руку, и увесистый снежок, пролетев 100 метров с огромной скоростью, угодил точно в нос, посмевшего перебить ее. Парень схватился за лицо, но сдержался и даже не застонал. Я согласна с тем, что наш интернат лучший в стране, но если ты еще раз перебьешь меня, я запущу в тебя льдиной. Не уверена, что молодой череп выдержит мой гнев. Если я сказала тишина, значит, это тишина, а не шепот. Всем ясно? Так точно, мадам Шклярская. Дружно проорали все старшекурсники. Для первокурсников повторю свой вопрос. Всем ясно? Так точно, мадам Шклярская. Не так дружно, но мы спохватились и повторили за старшиками. Замечательно. А теперь к смотру. На балконе появились 2 мужчин в знакомой униформе. Кольщики. Зал с уважением замер, смотря на храбрых воинов. Каждый год лучшие выпускники интерната имели право показать свои умения в присутствии кольщиков. При успешном прохождении курсант поступал стажером в ряды лучших бойцов империи, но статистика была неумолима. За последние 7 лет только 3 человека удостаивались чести стать стажером, и только один из них в итоге стал кольщиком. Имеют право? Странная формулировка. Интересно, какой конкурс? Все человек на место? Пытался шутить я в кабинете директора, когда Игнат готовил меня к вечеру. Конкурс 1 к 1, серьезно, даже сурово ответил Вожеватов. Кто вызвался, того и берут на смотр. Я вскинул брови. Именно, кивнул Игнат. Смертность 30%. После того, как кольщики получили заслуженные аплодисменты, мадам Шклярская, мелькнув обожженным лицом, призвала к тишине. В моментально затихшем зале раздался голос Вожеватова. Смотр кольщиков проводится только в одном учебном заведении на всю нашу 300-миллионную империю. Обычно лучшие воины отбираются среди действующих сотрудников спецслужб. Поэтому, не нужно объяснять, какая честь выпала нам. Сейчас я задам, возможно, самый важный вопрос в вашей жизни. А для кого-то он может оказаться и последним. Вожеватов взял паузу, чтобы для каждого дошел смысл сказанного. Кто готов пройти испытание? В наступившей тишине раздался первый голос. Я. Из строя выпускного курса вышел молодой человек, Алексей Сергеевич Гурьев. дворянин. Гурьев вышел в центр зала и поклонился кольщикам. «Кто готов пройти испытание?» — повторил вопрос Игнат. «Я, Олег Викторович Фролов, гражданин». Он также дошел до центра зала и поклонился кольщикам. «Кто готов пройти испытание?» Опять та же формулировка от директора. Возникла пауза. Никто больше не решался. «Ну что же, действуем по плану. Я, Модест Альбертович Ермолов, боярин». Глава 9. Смертность 30% для выпускного курса. И вы предлагаете мне, первокурснику, поучаствовать в смотре? Не делай вид, что испугался, усмехнулся Вожеватов. Когда сосредоточен, ты лучший воин, что я видел. По крайней мере разумом. Я вообще иногда думаю, что кто-то приворожил к взрослой голове тело подростка. Ты даже не представляешь, какой у тебя потенциал. Я представлял. А теперь слушай, что предлагаю. Вожеватов рассказал о кольщиках. Они являлись особой кастой людей, не подчиняющейся никому из мировых правителей. Боевые навыки были подкреплены моральными качествами. Кольщики принимали в свои ряды только честных людей, чью честность измеряли простым критерием. Не сдержал данное слово, лишаешься статуса кольщика. Учитывая период взросления и ошибки детства, верность слову начинали учитывать с 17-летнего возраста, когда у человека появлялась магия. Кстати, желающих пройти смотр всегда было на пару человек больше, но они потеряли свое слово, поэтому не подходили под критерии. Кроме того, кольщики принимали обет. Они клялись, что их деятельность будет направлена только на усмирение потусторонних тварей и сохранение жизни на нашей планете. Никаких посягательств на власть, никаких нравоучений о праведном образе жизни. Только уничтожение разведчиков, проколов и контроль роста зон отчуждения там, где прокол устанавливался. Дайте угадаю, решил пошутить я. Главным у них зеленый ушастый малыш, и прокол этот уничтожить ты обязан, юный падаван. Чего? Не понял юмора Игнат. Слушай, я не понимаю современных шуток. Понятно, в этом измерении культового фильма не было. И правда, зачем им сказки о световых мечах, когда есть магия? Приносимая клятва и моральные качества были важной частью контроля за деятельностью кольщиков, потому что они получали все, что хотели. Лучшие оружие, лучшую экипировку, все передовые технологии, не говоря уже о бесконечных деньгах. Зачем им деньги, когда избранный воин мог посоветовать императору, падишаху или, например, Цезарю построить в течение месяца защитный форт вот в этой точке на карте? Потому что совет кольщиков пришел к выводу, что тут повышенный риск появления прокола. Слову воинов верили и начинали строить. Второй частью контроля за деятельностью была их малочисленность. Если кольщики бы спятили и решили, что проще уничтожить всю землю или захватить власть над народами мира, то им бы просто не хватило сил. Слишком малочисленны. Поэтому текущий статус кольщиков был оптимальный. Он устраивал и граждан всех стран, и аристократов, и все властные кланы. Раз их слушают, значит, они могут задавать любые вопросы, заходить на любую территорию. Начал догадываться я о задумке Вожеватова. А раз так, то у меня появится возможность расследовать убийство своей семьи, то есть выйти на Ольговичей, а значит, предотвратить покушение на императора. Но это политика. Прямое нарушение клятвы кольщиков. Модест, вздохнул Игнат. Во-первых, я не прошу тебя найти Ольговича и вступать в политические игрища. Во-вторых, стажер не приносит клятву. Если ты попадешь в стажеры, то будешь заниматься прямыми обязанностями. Охрана землян от потусторонних тварей. Но каждый кольщик должен бережно относиться к оружию. А жизнь воина и есть его главное оружие. Поэтому любое покушение на тебя будет вызовом не только кольщикам, но и всему миру. Сам факт твоего назначения усмирит пыл Ольговичей. Никто не захочет идти против избранных воинов, потому что одно дело убить императора. Ты всегда найдешь союзников, что внутри страны, что за границей. Другое – завалить кольщика. Против тебя восстанет весь мир. Вожеватов говорил убедительно. Да, я хочу выйти на убийц твоей семьи. Да, я хочу помочь тебе найти сестру. В конце концов, я не хочу, чтобы убили парня моей дочери. Человека, который может стать лучшим воином в истории империи. Но я не призываю помогать мне в предотвращении покушения на императора. Просто эти шакалы начали так шустро действовать, что я не успеваю. Твое назначение их задержит, а потом решишь, с кем ты. Со мной ищешь тех, кто покушается на власть в империи. Просто мстишь за убийство семьи, или вообще уходишь в кольщики. Игнат меня убедил, но перед тем, как дать согласие, я решил воспользоваться моментом и снять все подозрения. Кстати, о поиске сестры. Я знаю, что ваше слово так же крепко, как у кольщиков. Вожеватов напрягся. Дайте мне слово, что вы не причастны к похищению Влады. Прошла целая минута. Игнат Олегович долго смотрел на меня, а потом произнес: «Я даю честное слово Вожеватого, что не задумывал и не похищал Владиславу Ермолову. Я даю частное слово, что помогу тебе в поиске тех, кто ее похитил. Я даю слово, что сам желаю найти и покарать людей, что ворвались в квартиру и убили твою семью. Я даю слово, что на твоей стороне». Сенсорика во мне отозвалась, Вожеватов говорил правду. Мы втроем стояли в центре зала. По бокам расположились курсанты, на балконе преподаватели. Рядом с преподавателями на почетных местах кольщики. «Опустить ограждение», — раздался приказ Шклярской. Из-под потолка тут же появилась плетеная сетка. Чего? Обычная сетка, которой ограждают зрителей от шайб на хоккейном матче. Она закрыла всю площадь по периметру от потолка до пола. «Ваша задача — продержаться 30 минут», — пояснила мадам Шклярская. «Тех, кто останется в живых, ждет именная табличка на аллее славы нашего интерната. Те из вас, кто в конце смотра будет держать в руках руну прокола, станет стажером многоуважаемых кольщиков. Кроме того, наши почетные гости могут выбрать себе коллегу на стажировку по своему усмотрению», — женщина немного помолчала и добавила. «Покой тем, кто погибнет. Затраты на похороны и денежная компенсация родственникам за счет интерната». После чего жестом передала слово кольщикам. Один из них поднялся со своего места. «Контроль над разумом, контроль над силой, во благо всех живых существ Земли». Он достал какой-то предмет и бросил в нашу сторону. Не долетая до Земли, предмет застрял на уровне 3 метров от пола и начал быстро вращаться. Через минуту остановился. Я увидел 3 сплетенных между собой игрушечных пупсов. «Черт, это действительно будет прокол. Только куклы в этот раз поменьше. Увидимся и услышимся после боя», — крикнул Вожеватов. «Пацаны, я в вас верю». Первые теплые слова без всякого официоза. Игнат Олегович взял телескопическую указку с набалдашником на конце и коснулся сетки. По ней пробежалось свечение, и люди пропали. Ни изображения, ни звуков, только голые стены зала. «А, понял, та же охранная магия, которой заворожен забор интерната. Мы теперь не видим и не слышим тех, кто по ту сторону. Сетка к тому же стала прочна так, что ничем не прошибешь, ни одна тварь не взломает. Зрители нас видят и слышат, но огорожены от монстров, а мы не сможем получать подсказки. Справляться придется своими силами». «Пламя с откатом в минуту. Одна паутинная ловушка», — громко и быстро доложил Гурьев. «Силовая броня сферическим диаметром 5 метров. 30-40 касаний», — подхватил Фролов. «Они посмотрели на меня. Ага, понятно. Пацаны делятся умениями, чтобы я понимал из возможности. Парни уже видели смотр в прошлых годах, поэтому повторяют привычную тактику. Чтобы выжить, курсанты предпочитают объединиться. Ослепление касанием на 2,5 секунды с откатом в 5 минут. Я начал делиться своими умениями. Прыжок. 3 по 30 секунд или 2 раза подряд и все. Смысл говорить о получасовом откате прыжков не было, если через полчаса смотр закончится. Одна силовая катапульта. Умение нестабильно. Я не стал продолжать. Меня слышит весь интернат. Незачем выпячивать способности. Звуковой нокаут. Неизведанное пока умение запаха, а главное, замедление времени сразу не заметишь. Про инфразвук и запах знал Игнат. Кольщики во время моей борьбы с разведчиком были далеко. Значит, видели только прыжок. Про замедление времени вообще никто не знает. Вот и не нужно хвастаться. Мало ли врагов сейчас за мной наблюдают. А то, что они есть, я не сомневался. «Береги патроны и умения», — подсказал мне Гурьев. «Сначала сражаемся холодным оружием. Самые сильные монстры будут в конце». Из прокола на пол упало оружие. 3 пистолета с запасной обоймой, 3 меча и парные ножи к ним. Ага, значит, прокол не совсем подлинный. Заворожен по определенным правилам. Но после истории с тигром я не сомневался, что враги будут хоть и слабее потусторонних охотников, но настоящие. А 30-процентная смертность говорила, что залечить раны магическим способом не получится. Переломают, так до больничной койки. Убьют, так навсегда. Первыми из прокола появились карлики. Чего? 6 человек по 2 на каждого. Они приземлились на пол и начали бегать вокруг прокола. Что за цирковое представление? Но пробежав 2 круга, они кинулись на нас, как ошалелые мячики. Помня о фокусе разведчика с параличом, первого малыша я встретил прямым ударом ноги, а второго с разворота. Оба отлетели на пару метров, но тут же вскочили с пола и моментально трансформировались в огромных мужиков. Изо рта твари раздались чавкающие звуки и, заработав руками, как мельницей, два качка поперли в мою сторону. Ну, бокс, так бокс. Я ставил блоки, уходил от ударов и двигался между ними на полусогнутых. Раздавал джебы, апперкоты и боковые. Получалось, вроде, неплохо. «Модест, ты чё творишь?» – заорал Гурьев. «Руби их к ху». Он не закончил, отвлекшись на противника. Я впервые обратил внимание на других. Оба курсанта с окровавленными мечами зарубили уже по пятому карлику. У их ног лежали, как маленькие тельца, так и две туши взрослых бойцов. Видимо, тех, кто, получив несмертельный удар, использовал энергию, чтобы трансформироваться в огромного мужика. Я своим боксом только подпитывал противников. Пока пацаны фаршировали новые партии прибывающих из прокола тварей, я устроил вечер бокса. «Мой косяк!» — крикнул я и схватился за меч. Подгоняемый небольшой досадой и желанием загладить свою вину, я заработал мечом, как ошалелый. Сначала зарубил своих, а потом кинулся помогать пацанам. Закончилось тем, что, стоя у самого прокола, я ловил карликов на лету. Пока парни восстанавливали дыхание, я резал потусторонних пришельцев на комочки. Приземлялись они уже мертвыми. «У нас есть минута до появления следующей твари», — сказал Гурьев, когда карлики закончились. «Раны есть, мы заверили, что все целы. Тогда убираем трупы». Гурьев стал кидать остатки тел к сетке. Логично. Не хватало только запнуться в решающий момент схватки. Мы успели расчистить зал до появления следующего противника. «Осиная матка, прячьтесь за меня». Из портала появилась каракатица. Скорее она была похожа на пьяных аниматоров, запутавшихся в своих костюмах. Существо неуклюже расставляло конечности и трясло головой, похожий не самовар. «Фокусируется», — пояснил Гурьев. «Первую атаку я отобью, потом будет минута отката. Тут уж, пацаны, каждый за себя. Может, силовую сферу?» — предложил Фролов, напоминая о своем умении. «Ни в коем случае. Береги на концовку. Даже если нас подстрелит. А то, что подстрелит, я не сомневаюсь. Готовьтесь к боли, пацаны». Каракатица, наконец, устаканилась на полу. Тряхнула головой и оправдала данное ей прозвище «Осиной матки». Из самовара вылетел рой ос, каждая из которых величиной с кулак. Гурьев подождал момент, когда они подлетят на нужное расстояние, и выпустил струю пламени. Комочки закоптились и попадали на пол, издавая предсмертный писк. «Теперь разбегаемся. Через минуту встречаемся на этом же месте», — скомандовал Гурьев и кинулся прямо на матку. «Смелый парень, решительность, четкие действия, отличные боевые навыки. Умеют в интернате подготавливают бойцов, умеют. Теперь я понимаю, почему кольщики устраивают смотр. Единственное учебное заведение на всю планету. Надеюсь, парни выживут. Ну что, Модест, готовимся к боли и следим за пацанами». Гурьев воспользовался моментом и проскочил мимо матки на другой конец зала. Мы с Фроловым не стали медлить и тоже разбежались в разные стороны. Это отвлекло каракатицу на несколько секунд. Она помотала мордой, выбирая направление, и не выбрав, задрала свой самовар наверх. Из пасти вылетел второй рой. Осы пожужжали немного, а потом разделились на три кучки и спикировали на нас. Я понял, что имел в виду Гурьев, когда говорил о боли. Эти твари стреляли жалами. Не долетая до жертвы, они выпускали жало, размером с пулю, только острее и тоньше. Мне хватило доли секунды, чтобы понять, что ото всех не увернешься. Я выждал подлет и в последний момент активировал прыжок вверх. Жало с глухим звуком ударились в завороженную сетку, я приземлился обратно. Осы в рукопашную не кинулись. Они начали разворачиваться на второй круг. Ага, понятно. Сейчас наберут дистанцию и опять выстрелит. Нужно действовать. Я снял рубашку. Специальное обмундирование, выданное нам до начала боя. Множество карманов и плотная ткань. Главное не дать им выстрелить. Я был уверен, что рубашка не выдержит. Мне нужно было накрыть переростков насекомых до их атаки. Получилось. Хватило обычного прыжка с разбега, и я накрыл свою часть роя рубашкой. Не все же им иметь плюсы. Были и недостатки. Размер ос не позволял им быстро летать, а кроме того, они кучковались. Поэтому рубашки хватило. Я уронил ее на пол и заработал ногами. Осы лопались под ними, как снежки. «А-а-а!» Я услышал крик и обернулся. Гурьев работал мечом. У него остались две осы, остальные валялись убитыми. Правда, грудь курсанта была в мелких ранах и кровоточила. Часть джал достигла цели, но кричал не он, а Фролов. У него было хуже. Осы заходили на очередной круг, вся спина пацана была в жалах. Похоже, он пропустил два налета, и все выстрелы попали в цель. 30 секунд прошло, поэтому я подобрал рубашку и активировал второй прыжок, чтобы накрыть рой. Получилось успешно. Под моими ногами дохрустывали оставшиеся осы. Пацаны, осталось два роя. Увидев, что Фролов ранен, Гурьев подбежал к нам и приготовился к третьей атаке. Осиная матка снова выпустила своих деток. Гурьев аналогично выждал момент и выжег твари на подлете. Все, мужики, последний рой, держитесь. Гурьев приготовил меч и бросился обратно на другой конец зала. Осиная матка в этот раз задумалась надолго. Она заметила, что один из нас держит меч и готов к рою, но два других ее противника кучковались вместе, и один из них лежал раненым на полу. Матка помотала головой и выпустила весь рой в нашу с Фроловым сторону. Я заметил две вещи. Первое то, что Фролов запаниковал. Я видел, что он готов применить сферическую броню. Наверное, это магическое поле, которое выдержит заданное количество атак противника. Сколько он говорил? 30-40, это как раз весь рой. Они выстрелят один раз залпом, после чего сфера пропадет. Сфера, которая может выдержать 40 атак, например, африканского слона-мутанта. Сравните удар бивнем и жало осы. Понятно, что тратить сферу на ос нельзя. Вторая вещь, которую обнаружил, это новое умение. Как обычно, в критическую минуту организм предоставил возможность. Появилось то, что спасет нас от разъяренных ос. Но для начала нужно не дать Фролову поставить сферу. Я наклонился к нему. Братан, ты меня извини, но выхода нет. После чего отработанным ударом отправил его в нокдаун. Бей своих, чтобы чужие боялись. Надеюсь, прямо сейчас я не умру. Иначе Вожеватов не сможет объяснить кольщикам, почему он допустил досмотра первокурсника-идиота, который сначала устраивает вечер бокса, а потом лупит по своим. Глава 10. Я упал на колени, закрыл глаза и сосредоточился. Круг, круг, круг, зашептал я, как заведенный и усиленно представлял окружность вокруг своей головы. Понимая, что умение новое и слабое, помогал себе, как мог. Сработало. Перед самым выпуском жал, осы повиновались. Они сбросили скорость, подлетели ко мне и стали медленно кружиться вокруг головы. Разновидность магии подобия, которая действовала на чужой разум. Я водил хоровод и отчитывал время. «Леха!» — крикнул я Гурьеву, когда заветная минута прошла. «Ваше благородие, жги давай!» Парень быстро сориентировался, подбежал поближе и выпустил в ос пламя. Поджаренный рой с предсмертным писком рухнул на пол. К удивлению, я нисколько не устал. Если после использования катапульты я свалился, как подкошенный, то сейчас чувствовал себя хорошо. Правда, умение исчезло и время отката тоже не определялось. Кажись, пропало надолго. Я достал меч и приготовился к атаке осиной матки, но Гурьев остановил. «Не, не, я сам, она слабая. Помоги лучше Фролову». Гурьев пружинистой походкой приблизился к каракатице. Дважды увернулся от медленных лап матки, а потом быстрым ударом снес ей голову. Самовар рухнул на пол, испытание осами закончилось. «Что случилось? Ты запаниковал? Пришлось вырубить. Я, Модест Альбертович, прошу простить. Минутное помутнение. Я заверяю вас, что...» «Тише, тише», успокаивал я разволновавшегося Фролова. «Береги силы. Смотр еще не закончен. Как твоя спина? Ходить можешь? Позвоночник не задет?» Фролов поднялся, но тут же вскрикнул. «Что? Ноги? Нет. Просто боль отжал», поморщился он. «Конечности целы. Пацаны, я в порядке. В порядке». Мы с Гурьевым переглянулись. Парень был ранен, движения заторможены. Мы оба поняли, что придется помогать. Гурьев кивнул на пистолет. Я согласился. Пусть прикрывает тылы. «Олег», обратился я к Фролову, доставая его пистолет из кобуры. «Тебе особое, очень ответственное задание». «Да, да, да, я всегда, да, да». «Стой здесь у сетки, держи пистолет наготове и прикрывай наши спины. Как только крикну, включишь сферу и спасешь нас». «Все понял, так точно». Вроде ожил. Хотя на лице Фролова я разглядел какой-то морок. Не может быть, чтобы ошалел от серьезного боя. В интернате уже на первом курсе устраивают такие испытания, что психику быстро закаляет. Тут что-то другое. «Олег, давай проверим координацию. Я решил подстраховаться. Закрой, пожалуйста, глаза и встань на одну ногу. Давай пистолет подержу». Фролов подчинился, так как был уверен, что справится с заданием. Он закрыл глаза, поднял ногу и раздвинул руки в сторону. «Видели, Модест Альбертович, говорил же, что я в порядке». Он засмеялся, убедил. «Настоящий воин. Я вернул парню пистолет, без обоймы, и запасную я прихватил с собой. Патронов в патроннике тоже не было». Гурьев заметил это. Он хотел было возразить, что оставил курсанта без оружия, но его опередил Фролов. «Ща мы их завалим, пацаны, пермский интернат, е-е, сила». Он стал позировать оружием, как для фото на постер, махать рукой невидимым зрителям и посылать воздушные поцелуи. Парень не заметил, что пистолет был без обоймы. Гурьев с досадой покачал головой и кивнул, согласившись с моими действиями. Чтобы не стал стрелять по своим, пришлось обезоружить. Фролова, как бойца, мы потеряли. Тем временем прокол пришел в движение. Из него по очереди выпало 8 огромных жуков. Опять бой с карликами. Жуки, издав глухие отрывистые звуки, скучковались. Чего ждем? Может, завалим, пока они к бою готовятся? Не торопись, Модест, одернул меня Гурьев. Существа из прокола многолики. Если нанесешь урон не там, не так или не тем оружием, станет только хуже. Я похвалил себя, что не бросился в атаку, а послушал опытного товарища. Конечно, боевой опыт у меня в сотни раз больше, чем у молодого аристократа, но знания о потусторонних тварях околонулевые. Пока первые жуки кучковались, из прокола выпало еще 8 штук и присоединились к корги. «Детка, смотри, детка, это бицепс». Хоп-хоп, Фролову становилось хуже. Такой воин уже не жилец. Я с опаской думал о том, как бы он нам не навредил. Тем временем жуки окончательно перемешались, выделяя задними лапками субстанцию, похожую на глину, насекомые превратились в большой шар. Шар загудел и трансформировался в голема. Очень много глины и 16 светящихся панцирей по всему телу. «Навозник», — пояснил Гурьев, — «его только пулей. Видишь, панцири светятся». Действительно, жуки ритмично мигали тремя цветами — розовым, фиолетовым и зеленым. «Экономь патроны и стреляй только в розовый цвет. Если попадешь в другой, голем наколдует какую-нибудь гадость. Наша задача — погасить всех жуков, тогда навозник пропадет. Он медленный, да, это наше единственное преимущество, однако он умеет». Гурьев не договорил. От голема оторвался кусок глины, величиной с футбольный мяч, и полетел в нашу сторону. Мы спокойно увернулись. Алексей подошел к снаряду, всю мощь которого поглотила защитная сетка. Килограммов 10, постучал по снаряду Гурьев. Это сейчас навозник медленный, но с каждой минутой броски будут быстрее и мощнее. Значит, разбегаемся и стреляем по жукам? Да. А Фролов, он уже не наш, сказал загадочную фразу Гурьев и достал пистолет. В смысле не наш, но обдумать сказанное я не успел. Навозник запустил шары, мы начали уворачиваться и выцеливать розовое свечение. Облегчало задачу то, что каждый жук мигал с одинаковым интервалом. Можно поймать момент и выстрелить в розовый. Однако были панцири, которые мигали гораздо быстрее. А один из жуков, находящийся в правой подмышке голема, вообще семафорил с бешеной скоростью. Мало того, что скрыт глиняной рукой, так в него еще придется стрелять наугад. А если попадешь не в тот цвет, увидеть, какие будут последствия, пришлось скоро. Сначала мы удачно погасили несколько медленно мигающих панцирей. Атаки голема заторможены, у нас было время прицелиться. Но постепенно скорость летящих в нас шаров нарастала. Время на подготовку к выстрелу сокращалось, а пульс учащался. Первые промахи обошлись без последствий. Удар об глину и ничего. С учетом запасных обойм у нас имелось 60 выстрелов на 16 панцирей. Вроде, неплохо. Но голем ускорялся, шаров становилось больше, дыхалка сбивалась, оставшиеся жуки мигали чаще. «Побегай-ка как кегля от шаров от боулинга. Так себе развлечение». Первый промах по другому цвету пришелся на зеленый. Моментально из пасти голема вылетел пучок лиан. Они равномерно распределились по залу и свернулись клубочком. «Не трогай их!» — крикнул Гурьев. «Это капканы». «Понятно. Мало того, что подстреленный в другой цвет жук остался жив, так мы получили на полудесяток травяных ловушек. Навозник швырялся камнями все быстрее, а уворачиваться теперь приходилось, смотря под ноги. Нам удалось подстрелить еще 2 панциря, как Гурьев задел таки ловушку. Лиана моментально выпрямилась, обхватила ногу курсанта и намертво пригвоздила к себе. Обнаружив это, голем усилил поток шаров в Гурьева, впрочем, не забывая про меня. Алексей больше не отстреливал жуков, а пытался выжить. Каждый третий шар попадал по корпусу, и я видел, как силы покидали курсанта. Выждав момент, я достал нож и кинулся на помощь. Прежде чем перерезать лиану и освободить Гурьева, я пропустил два шара, один из которых рассек мне бровь, чуть не отправив в нокдаун. Чтобы нас не накрыло парным снарядом, пришлось схватить Гурьева и активировать последний прыжок. «Прыжков больше нет», — констатировал я. «Ослепление не поможет. Катапульта тоже. У меня осталось три патрона». Пока Голем разворачивался, мы сверили навыки. «Пламя на него не подействует», — сказал Гурьев. «У меня есть паутинная ловушка. Может спасти от большого залпа шарами. У Голема осталось два жука. У меня два патрона. Значит, пять выстрелов на два панциря, один из которых светится с огромной скоростью». Я не стал говорить о звуковом нокауте и запахе, так как они против голема все равно бесполезны. «Жука, что под мышкой, предлагаю убить с близкого расстояния. Ты отвлекай навозника, а я в это время». Но договорить не успел. «Эй, жучело, оставь моих друзей в покое». Фролов очнулся от своих танцев с публикой. «Друзей, говорю, друзишек, братюни, ае, кореша. Пацаны, вы в порядке? Порядок там, да, опа, порядок, делаем волну, тыц-тыц». Фролов бредил, из тихого сумасшедшего он превратился в наркомана, решившего взорвать танцпол. Удивительно, но Голем впервые обратил на него внимание. Пока Фролов тихо сходил с ума и не участвовал в перестрелке, навозник не запустил в него ни одного камня. Но услышав слова о помощи братюням, Голем метнул шар. С головой у Фролова был бардак, но реакция оставалась отличной. За то время, пока шар летел, курсант успел выстрелить из пистолета, понять, что патронов нет, и метнуть ножи. Перед тем, как каменный мяч угодил в голову Фролова, отправив парня в нокаут, ножи легли точно в цель. Боевая подготовка выпускника пермского интерната дала о себе знать. Оба ножа угодили в центр панциря. К несчастью, жук в этот момент светился фиолетовым. Голем тут же выпустил кувшиночника. На земле известен, как плотоядное растение в виде кувшина, привлекающего вонью различных насекомых. Букашки забираются внутрь, там и дохнут. В версии потусторонних захватчиков, кувшиночник имел ядреный фиолетовый цвет и высоту в 1,5 метра. Растение, как болванчик, покачалось на полу, нашло равновесие, устаканилось и пошире открыло створки. Из них с интервалом в 1 секунду стали вылетать фиолетовые капли, размером с бейсбольный мяч. Они падали вниз и с опасным шипением разлетались по полу. Кувшиночник плевался жгучим кипятком по всей площади спортзала. Голем, метающий глиняные шары, весом под 10 килограммов. Лианы-ловушки, которые цепляют тебя и не дают уворачиваться. Дикий кувшин, брызгающий кипятком. В такой чехарде нужно загасить 5 патронами 2 оставшихся панциря. Первым я промазал, инстинктивно уворачиваясь от кипятка. Осталось 2 патрона. Гурьев учел мою ошибку и замер. Он увернулся от шаров, прицелился, а падающую сверху каплю специально проигнорировал. Жидкость коснулась головы, и я увидел, как правая часть лица Гурьева в районе уха моментально покрылась волдырями. Но то, что он не отпрыгнул, дало возможность на выстрел. Правда, от сильной боли произошел промах. Молодой аристократ ждать не стал и сразу выстрелил вторым. Попал в розовый цвет. Отлично. Алексей показал мне, что пустый сосредоточился на защите от шаров и капель. Остался последний жук, самый мигающий и спрятанный в подмышке у голема. Я долго не решался на выстрел. Уворачиваясь от глиняных снарядов, я старался найти момент понадежней, но он не наступал. Так, ладно, пора, иначе конец. Я выстрелил. Зеленый. Черт. Пучок лиан вылетел из навозника, но не успели они приземлиться, как я выстрелил последним патроном. Фиолетовый. Через пару секунд на полу раскачивался второй кувшин. Гурьев заметил, что оба мимо, и по суровому взгляду я понял, что он уже принял поражение. Воин готов встретить смерть. По моим расчетам, до конца получасового смотра мы не дотянем. Интенсивность шаров возрастает слишком быстро. Да и лиан стало больше, а через 1,5 минуты капли начнут покрывать всю площадь. Мы просто сваримся заживо. Ножи. Я вспомнил, что первый кувшиночник был вызван попаданием ножа Фролова в панцирь. А почему тогда Гурьев сказал, что жуков возьмут только патроны? «Леха, как часто ты видел голема?» «Сегодня второй раз», — крикнул Гурьев, уворачиваясь от капель. «Как его уничтожили в первый?» «Никак, навозник убил последнего участника и смотр закончился». «Так вот оно что, просто никто до этого к голему не подходил. Все стреляли из пистолета. Это шанс, наш последний шанс. Я подготовил умение замедления времени. Экономить больше нельзя. Я стал высчитывать траекторию. Рассчитав путь, понял, что за 2 метра до голема придется активировать умение. В той точке сойдутся 2 капли и очередной шар. Без магии не пройду. Все, пора. Достал нож, готов. Ждем 3 секунды до нужного момента. 3, 2, 1. Пошел, увернулся. Еще раз. Капля мимо, вторая, третья задевает левое плечо, дикая боль, но жертва была предусмотрена. Бегу дальше, за 2 метра активирую задержку, чтобы не попасть в пересечение капель и шара. Я проскочил и замахнулся для удара. Признаться, я не выбирал цвет. Чертов жук мигал так часто, что вынуждал лупить до тех пор, пока не попаду. Нож не патроны, можно не беречь. Получилось с первого же раза. Панцирь лопнул, голем моментально замер. Последние капли упали на пол, лианы распутались. Еще несколько секунд и навозник с грохотом рухнул на пол, моментально рассыпавшись на множество мелких глиняных черепков. Ух, Модест, это было круто. Вокруг стояла тишина, но я надеялся, что за сеткой звучали овации. Я оглох на правое ухо, сильный ушиб левого колена, что снижает мобильность, Гурьев докладывал состояние. Интенсивность пламени из-за общей усталости уменьшилась в 2 раза, откат увеличен до 3 минут. В запасе паутинная ловушка. По моим расчетам, нам нужно продержаться 7 минут. Ожог плеча. Скорость реакции с левой стороны понижена, в свою очередь ответил я. Осталось ослепление и нестабильная катапульта. Контроля над разумом больше не чувствую. Откат неизвестен. Гурьев подошел к Фролову и стал измерять пульс. Что с ним? Без сознания. Нам всем будет лучше, если он больше не придет в себя. Слушай, а чего он так спятил? Неопытный, что ли? Задал я Алексею вопрос, мучивший меня. А ты разве не в курсе? В курсе чего? Ты думаешь, почему кольщиков так мало? И они... Тихо. У нас гости. Под проколом в центре зала появились 3 темных силуэта. Как будто художник нарисовал черной краской 3 фигурки. Нашего роста, аналогичной комплекции. Хорошо видны руки, ноги, туловище, даже прическа. Но все контуром, как трафарет. Внутри экстремально черный цвет. Охотники, спокойно произнес Гурьев. Чего? Это охотники? А до этого, кто был? Ученики первоклашки? Типа разминка? Ох, мать-перемать. Вожеватов со смертностью не напутал? Может, она не 30, а 70%? И как их? Спросил я Алексея. Рукопашка и магия. Мечи и ножи при контакте с телом бьют хозяина током. Сильные? Гурьев неожиданно рассмеялся. Чего это он? Нервные? Сильные ли охотники? Хорошая новость в том, что они не сильнее тебя. Плохая, что не слабее. Не понял. Гурьев снял с себя рубашку и остался голым по пояс. А во, пошел на голяк. Значит, считает бой последним в жизни. Скоро поймешь. Вообще-то охотники на смотре появляются очень редко. Я, например, их еще не встречал, а только слышал по рассказам. Прокол высчитал наши возможности и подготовил особо сильное испытание. Я это понял, когда навозник появился сразу после матки. Обычно такая мощная тварь появляется минут за 5 до конца. Ну что же, спасибо тебе, Прокол, за комплимент. Алексей повернулся ко мне и протянул руку. Рад был сражаться с тобой, Модест. Шансы на то, что мы оба выживем, близки к нулю. Я пожал руку Гурьеву. Для меня честь сражаться с таким храбрым воином. Мой слева. Алексей принял стойку и попер на одного из охотников. Я задумался, не снять ли мне тоже рубашку, как произошла трансформация, заставившая меня замереть. Силуэты охотников мигнули несколько раз и превратились в нас. Слева стоял вылитый Гурьев. Кроме идентичной внешности, охотник полностью скопировал одежду. На голом торсе аналогичные царапины, штаны в таких же пятнах. Правое ухо в ожоге, небольшая хромота. Существо же по центру смотрело на меня не очень знакомым лицом. К внешности Модеста я еще не привык, но сомнений не было. Вылитый молодой боярин Ермолов. Нормально. Чтобы выжить, мне придется навалять самому себе. Хороший вы тамада, Игнат Олегович. И конкурсы у тебя интересные. Я встал в стойку и пошел на охотника. Глава 11. Самый странный бой в моей жизни. Как игра в шахматы с самим собой. Сколько бы ни притворялся, ты знаешь следующий ход. И знаешь защиту соперника. Никаких сюрпризов. Можно, конечно, задуматься и просчитать различные варианты. Но на каждое предположение, ты сам генерируешь ответный ход. Думаю, это идеальный поединок для кинематографа. Мы били друг друга со всей силы, но уворачивались и ставили блоки аналогично эффективно. Синхронность на максимуме. Танец двух якадзун, перемать. Гурьев был прав. Я не сильнее, но и не слабее. Проблема в другом. Я чувствовал, как силы покидают меня, а охотники, они устают. Я отступил и решил побегать вокруг потустороннего Модеста. Нет, чем реже ты по ним бьешь, тем сильнее они становятся, закричал Гурьев и выкинул очередную серию ударов по корпусу двойника. Я сблизился с охотником и осознал правдивость слов Алексея. После паузы удар антимодеста стал сильней. Черт, надо признаться, я растерялся, тупо, не знал, что делать. Если перестать бить, они становятся сильней. Если держать темп, то ты постепенно устаешь, а демонический косплеер нет. И чего, ждать окончания осмотра? 7 минут рубки на максимальном пульсе? Мда уж, Гурьев прав, шанс почти нулевой, но другого выхода я не видел. Зажигаем, пацаны, я не вижу ваших рук, Фролов. Собрались, братишки, это бицепс, детка, еще один. Темные нейроны помогли и между обоюдными джебами я считал информацию с другой стороны зала. Фролов очнулся и танцующей походкой двинулся навстречу охотнику. Или, наоборот, кто из них настоящий я не различил. Пара обменялась ударами, показушными подбадриваниями и воздушными поцелуями для публики. Неожиданно один из Фроловых побежал в нашу сторону. Он влетел в спину Гурьева, который не был готов к нападению. Алексей отлетел в сторону, а Фролов бросился на меня. Я развернулся и встретил психа встречным ударом, но в последний момент Олег повис на моей руке, яростно зашептав: «Больше не могу, это не я, сферу, нужно, быстро». До меня дошло. Схватив Фролова, я прыгнул к Гурьеву. «Врубай», – заорал я, как только мы приземлились. Олег активировал защитный купол. Он быстро вырос, отодвинув охотников на несколько метров. Фролов собирался что-то сказать, но затряс головой и начал агонизировать. Тело дергалось в конвульсиях, изо рта вместо пены пошел черный дым. Агония отразилась на магии. Купол начал медленно, но неумолимо сжиматься. «Это магическая конвульсия прокола», – чеканил слова Гурьев. «Модест», – он сделал паузу, нужно болевым шоком привести его в сознание. Фролов в любом случае умрет, но, придя в себя, он восстановит купол. Болевым шоком, колени, одновременно. Гурьев схватил Олега за правую голень, уперся своей ногой в колено Фролова и холодно посмотрел мне в глаза. Авогошеньки, чтобы восстановить защитный купол, нам придется синхронно выломать колени сокурснику. Чтобы адская боль сбила магический морок, чтобы последние мгновения своей недолгой жизни Олег Викторович Фролов, гражданин Российской империи, молодой парень 21 года, испытывая дичайшие муки, перед смертью установил защитную сферу, тем самым повысив шансы на выживание своих товарищей с 0,5% до 10. На счет 3, времени на раздумья и сантименты не было, я согласился. Раз, два, три, мы выкрутили колени, раздался хруст, а потом дикий вопль Фролова. Он орал не переставая. Купол, подпитываемый остатками жизненной силы владельца, вырос до прежних размеров. Кончив кричать, Олег часто задышал. «Да, да, правильно, мужики, да, молодцы, все верно». Он побелел и плевался словами, не отрывая глаз от переломанных ног. «Я справлюсь, я продержусь. Стоим, стоим, интернат, братство, вместе». Мы с Алексеем крепко держали за руки нашего боевого товарища. «Чуть-чуть, еще, так, сейчас, я не подведу, еще, чуть-чуть, чу-чу». Олег Викторович Фролов коротко вздохнул последний раз и умер. Я посмотрел на купол. Удивительно, но он остался на месте. «Будет стоять, пока не собьют», — пояснил Гурьев. Олежек успел его зафиксировать. Он положил руку на лоб Фролова. «Прощай, брат, ты спас нам жизнь. Я тоже попрощался с погибшим. Согласен, без купола Олега мы бы выдохлись раньше, чем закончились испытания. Смотри, Модест», — показал Гурьев на защитную сетку по периметру зала, — «колышется. Значит, минут через 5 спадет и смотр закончится. Однако последнего боя нам не избежать». Я кивнул на охотников. Они просчитали действие магии и стали наносить частые удары по куполу. При каждом ударе сфера давала отпор, поэтому били охотники с паузами, чтобы восстановить силы. «Ага, эти сволочи все-таки чувствуют урон. Скоро взломают. У нас останется минуты 3», — оценил Алексей. «На последний раунд. Чемпионский. Значит, будем вести себя по-чемпионски». Я просканировал умение. Никакого улучшения в управлении катапультой я не почувствовал, Но главное, магия была доступна. Нужно захватить охотников в пузырь. Во-первых, их может отбросить так, что потеряют сознание, или вообще убьет. Во-вторых, пузырь их задержит. Мы получим несколько секунд форы, больше шансов на выживание. Хорошей новостью было то, что охотников осталось двое. Двойник Фролова исчез, поэтому места в пузыре для обоих должно хватить. «Встанем рядом», — пояснил я Гурьеву. «Запущу в них катапульты. Пузырь невелик. Нужно, чтобы они тоже держались вместе». Получилось. Охотники аналогично сблизились, продолжая лупить по сфере. Последние удары и защитный купол исчез. Потусторонние твари побежали к нам, я сложил руки и выпустил катапульту. Как и в прошлый раз, эффект от применения умения напоминал не боевую магию, а комедийный фильм. Вместо протяжного гула – веселенький плюх, вместо угрожающей волны – переливающийся праздничным цветом мыльный пузырь. Зато сработало. Сфера схватила врагов. Они забились внутри, однако стенки прочно удерживали добычу. «В смысле? Куда?» – спросил я Гурьева. «Чего?» «Контроль. Умение прокачалось. Позыв в выборе направления, принятый мной за вопрос Алексея, был новой возможностью катапульты. Теперь мне нужно указать сторону, куда бросить жертву». Просканировав тело и поняв, что не могу установить задержку выброса, что не контролирую силу катапульты, я решил использовать время в пузыре по максимуму. Я мысленно выбирал направление, но в последний момент менял их на противоположное, тем самым продлевая нахождение охотников внутри ловушки, но вечно держать не мог. Через полминуты пузырь сам лопнул и охотников отбросило в сторону. Удар был ожидаемо мощный. Меня аж прибило к полу силовой волной. Хотя нет, как и в прошлый раз, я просто потерял силы и рухнул от усталости. Я пошевелил руками, увидел недалеко от себя меч и пополз к нему на всякий случай. Тем временем Гурьев осторожно осматривал тела охотников. Они ударились о защитную сетку и упали на пол, умерли, оглушены. Я схватился за меч, но сил даже присесть не осталось. «Твою мать!» Гурьев подскочил ко мне и принял боевую стойку. «Минута, не больше. Ща, браток, я их задержу». Охотники встали. «Что там Леха говорил? Мечом нельзя, начнет бить током, жаль. Как же их теперь? Гурьев с двумя не справится. А если бросить меч, или метнуть ножи? Правда, как метнешь-то, если у меня нет сил? Что же делать?» Я судорожно искал варианты, но неожиданно вместо того, чтобы напасть, охотники снова превратились в контуры. Неужели конец, или очередная гадость? Я почувствовал жжение в левой ладони и навязчивую мысль о глазах. Сил у меня не было, но соображал хорошо. Это улучшение какого-то умения. Организм дает подсказку. Глаза на ладони? Что за бред? А, ослепление. Если раньше нужно было коснуться противника, то теперь, дистанционно, я вытянул руку в сторону контуров. Они синхронно мигнули, а я на всякий случай активировал умение. Глаз у охотников не было, но стало понятно, что перед тем, как применить заклинание, мой бывший двойник поймал выпущенное мной умение и временно ослеп. Это помогло. Брошенный в мою сторону луч сбился и ударил правее. Раздался хлопок, а на полу образовался выжженный круг, над которым колыхался черный дым. Кажись, пронесло. Правда, Гурьеву повезло меньше. Заметив боковым зрением, что я поднял левую руку, он инстинктивно повторил движение. Луч вместо горла попал в кисть Алексею. Контуры тут же исчезли, а на их месте образовался портал. Он почернел и призвал выпущенные охотниками лучи обратно. С моей стороны он втянул лишь облако дыма, а вот Гурьева зацепил. Алексея дернуло за левую кисть, и он полетел в портал. Гурьев вот-вот должен был исчезнуть, но успел выстрелить паутинной ловушкой. Она ударилась об пол и прочно прилипла. Алексей успел вцепиться в паутину, тем самым остановив полет. Я лежал на полу. Алексей повис между черным порталом, тянувшим его в потусторонний мир, и паутиной, прочно удерживающей в нашем измерении. В паутине я не сомневался, а вот в силе руки. Было видно, что постепенно паутина ускользала из напряженных пальцев Гурьева. Левая кисть курсанта уже полностью погрузилась в портал. Я собрал последние силы. Опираясь на меч, поднялся и шатающейся походкой подошел к Алексею. «Мот, руби!» – закричал Гурьев. «Руби кисть! Я не удержу! Без костюма в портал нельзя, я погибну! Руби мне кисть! Руби ее к чертям! Не ссы, братан!» Настоящий воин и дворянин Алексей Сергеевич Гурьев ошибся. Я не боялся отрубить ему руку. Я боялся, что у меня не хватит сил. Он верно оценил положение, Другого выхода нет. Замахнувшись, я вложил в удар всю оставшуюся мощь. Гурьев закричал от боли и рухнул на пол. Он остался жив. Черный портал исчез вместе с левой кистью молодого дворянина. По моим ощущениям, я пролежал на полу спортзала пермского интерната не менее часа. Я не терял сознание. Все видел, все слышал и чувствовал, как билось сердце. Силы постепенно возвращались. Видел, как через пару минут после исчезновения черного портала, Гурьев достал из кармана штанов плоскую банку. Ворожба первой помощи, выпускаемая лимитированным тиражом по спецзаказу имперских служб, использовалась только кольщиками и спецназом. Выделялась интернату специально для осмотра под строгую отчетность. Снимает боль, моментально останавливает кровотечение, обеззараживает раны и повышает регенерацию организма в несколько раз. Правда, работает только вне активного действия прокола. Фролову бы не помогла. Гурьев приложил банку к культе. Кровь остановилась, и я заметил на лице Алексея облегчение. Он также намазал обожженное ухо и немного втер в ушибленное колено. После чего молодой аристократ с отстраненной улыбкой лежал на полу, смотрел пустым взглядом и думал о чем-то своем. Через час силы частично вернулись ко мне. Я смог подняться на ноги. Прокол ускорил для нас время, пояснил Гурьев, увидев, что я встал. Посмотри на купол. Снаружи остались те же полминуты до окончания осмотра. С того момента, как ты спас меня от портала, самочувствие мое было на троечку. Драку я сейчас не выдержу, но ходить могу, головокружения нет, разум почти ясный. Ускорил для нас время, надо же, какой гуманист этот прокол. Не язви, улыбнулся Гурьев. Это лишь машина, не робот, конечно, но, впрочем, я не знаю, как точно устроено. Нам Игнат Олегович много рассказывал, но понял я только сегодня. Когда сам прошел смотр, он помолчал и продолжил. Смысл в том, что учебный прокол, вот этот, с маленькими куклами, устраивает испытания для каждого участника на грани его выживаемости. Он, как зеркало, его не обманешь, дает лишь то, что по силам, что человек в принципе может преодолеть. Если преодолеет себя, то пройдет испытание. У нас, как видишь, получилось. Гурьев опять улыбнулся. Удивительно, в нем не было ни капли разочарования. Ты радуешься? Конечно, кивнул Алексей. Мы выжили, мы смогли, это победа над собой. А кисть, он посмотрел на руку. Знаешь, я многое передумал за этот час. С самого детства хотел стать воином. Если повезет, то, естественно, кольщиком. Много для этого учился, тренировался. Но весь мой род, особенно по отцовской линии, служит отечеству другим способом. Отец не отговаривал меня от смотра, но я видел, что он недоволен, и что в итоге. Он опять помолчал. Есть такое выражение, на роду написано, точно. Значит, мой родовой путь проходит в другом месте. Алексей Сергеевич, решил я поддержать товарища, впрочем, нисколько не преувеличивая. Ты все равно великий воин. Поверь, я опытней, чем тебе кажется. Верю, Модест. Мы немного помолчали. Значит, мне тоже нужно хорошенько обдумать свое будущее, улыбнулся я. Для этого прокол выделил нам час, не нам, а тебе. Прокол подстроился только под тебя. Я со своими размышлениями так, побочка. Проколу нужно, чтобы ты вернул себе силы и был готов к руне. Да вы издеваетесь. Еще одно испытание. Ваше благородие, умоляю, только не говори, что опять придется лупить ошалелых карликов. Алексей засмеялся. Нет уж, на сегодня хватит. Обернись. Я повернулся. На полу лежал небольшой плоский камень с непонятными письменами. Прокол выбрал того, кто готов к последнему испытанию. Он выбрал тебя. У тебя есть одна попытка, чтобы поднять руну. Если поднимешь, возьмут в стажеры. Сил у меня еще было мало, но не настолько, чтобы не оторвать какой-то камушек от земли. А в чем подвох? Не знаю, пожал плечами Гурьев. У каждого свое испытание. Никто не говорит, не волнуйся, больше никаких ловушек. Ты не умрешь, не пострадаешь. Отвоевались. Он потряс культей и опять засмеялся. Модест, сейчас все просто. Или поднимешь, или нет. Я с сомнением посмотрел на руну. Странно, что прокол выбрал только меня. А Гурьев, разве не достоин? Он сражался не хуже, а знания о противниках вообще сыграли ключевую роль. Без него я бы не выжил. Да, кольщика из него не выйдет, но хотя бы сам факт признания. Боярин Ермолов, крикнул Алексей, уловив мое настроение. Отставить сомнения. Ты заслужил. Подними ее за всех нас. Тем временем прокол резко снизил свечение, хоть и остался на прежней высоте. Защитное поле по периметру зала почти спало. Я стал замечать людские очертания, но звуков не было. После увиденного, всех накрыла тишина. К тому же осталась последняя интрига. «Подниму, не подниму», я подошел к руне. Перед тем, как нагнуться, услышал голос. «Убей себя, убей. Смерть – это избавление. Убей». «Опа, что за хрень?» Я огляделся, никого рядом не было. «Хм, ладно, попробуем второй раз. Убей Гурьева, он враг. Убей, убей». «Что за?» Голос исходил изнутри. Он как бы сидел в моей голове. Я нахмурился и активировал темные нейроны, чтобы просканировать тело. Голос исчез, и я почувствовал, что теперь навсегда. Ага, кажется, понял. Прокол или охотники, сами или через руну действуют на разум землян. Фролов поддался внушению и спятил. А поднять руну, значит, преодолеть действие потусторонних сил. Призывы к убийству были пропущены молодым телом Модеста. Но темные нейроны моей прошлой жизни, во-первых, не поддавались внушению в бою. Во-вторых, прогнали голоса прямо сейчас. Мне стала понятна суть смотра. Кроме проверки боевой и магической подготовки, кольщики выискивают тех, кто сможет поднять руну. Тех, кто сможет противостоять внушению охотников. Ну что же, я смог. Вот ваша руна. Я нагнулся, чтобы поднять ее, но камень неожиданно отлетел в сторону. Зал разочарованно охнул. Прокол тут же мигнул, засосал в себя руну и исчез. Смотр был окончен. Один труп, один калека, и ни одного стажера для кольщиков. Глава 12. Кольщики совещались уже третью минуту. Воины, чье немногословие стало предметом добрых шуток, а быстрота принятия решений примером для армий всех стран, на этот раз засомневались. После того, как прокол исчез и защитное поле спало, прозвучал окрик Шклярской. Смотр закончен. Всем курсантам оставаться на своих местах до объявления результатов. Многоуважаемые кольщики, прошу вас. Вот здесь-то и произошла заминка. Обычно один из кольщиков с легендарной лаконичностью поздравлял выживших и отдавал уважение погибшим. Если стажер поднимал руну, то воины спускались вниз и лично вручали жетон победителю. Если победителей не было, то после скудной речи воины сразу покидали интернат. Сегодня же кольщики в полоборота обернулись друг к другу и, по привычке экономя слова, зашептались. К тишине и порядку никого не нужно было призывать. Курсанты с напряженными лицами смотрели то на меня, то на Гурьева, но чаще на тело Фролова. Наконец кольщики встали, но вместо обращения к курсантам, сразу пошли вниз. Вожеватов переглянулся со Шклярской, кивнул мужчине с белой повязкой на шее, и они втроем последовали за воинами. «Телекинез?» – спросил один из кольщиков, подойдя ко мне. «Одному чуть за 30, второй постарше. Тихие спокойные лица, уникальная, узнаваемая во всем мире форма с вышитой буквой К. За их спинами директор, интендант Шклярская и грозный мужик с перебинтованной шеей. В конце смотра я почувствовал, что умение ослепления могу применять дистанционно», — ответил я. «Другой магией перемещения на расстоянии не владею». Кольщики синхронно кивнули и подошли к Гурьеву. «Вы лучший воин из тех, кого судьба не пустила в кольщики». Они по очереди протянули руки дворянину, и Алексей с ошалевшим от счастья лицом пожал их. «Игнат Олегович», — тихим голосом произнес тот, что постарше, — «вы понимаете?» «Да, понимаю. До встречи в следующем году, воин», — посмотрел на меня один из кольщиков. «Они мне нравились, честно. Сенсорика и боевой опыт подсказывали, что передо мной легендарные воины. Обет служить человечеству, немногословность, решимость, повальное уважение. Но их безапелляционная уверенность, что я обязательно буду участвовать в следующем смотре, наложилась на мою усталость после боя. Поэтому я заершился и съязвил. Это еще посмотреть надо. Может, не захочу? У вас такая морока с приемной комиссией. Пока сдавал заявление на поступление, весь измаился. Видите, аж степлером досталось. Я показал на бровь, разбитую камнем навозника. Кольщики улыбнулись, а один из них повторил. До встречи в следующем году, воин. Они подошли к телу Фролова и преклонили колено. Все в зале повторили этот жест. Через минуту, не говоря ни слова, кольщики покинули спортзал. Слово взяла Шклярская.